Максим, внезапно стала она очень серьезной. Спасибо, это очень дорогой подарок. Я не знаю, как тебя отблагодарить, но будь уверен в одном. Я тебя не предам, как та белобрысая сучка. Она подошла и стремительно меня обняла. И ты отдал это мне вместо того, чтобы усилиться самому. Я этого не забуду. Да ничего страшного. Я неловко почесал себе затылок и перевел тему разговора. Есть у меня еще одна идея, поэтому не переживай ты так из-за этого. Не хочешь лучше рыбу попробовать половить? Мне интересно, есть ли в порталах другая живность, за исключением монстров, предназначенных для убийства. Ладно, согласилась Маша, но я от своих слов не отступлюсь. Хорошо, я очень это ценю, честное слово. Для меня тоже это важно. Я подошел, обнял ее и поцеловал. Затем достал из инвентаря две удочки и отдал одну ей. Держи удочку и нож, вырежи с лягушки несколько кусков. Будем ловить местных обитателей, конечно, если они тут есть. Переключил я ее внимание, отправив потрошить добычу. Я наживил кусок белого мяса на крючок и забросил удочку, усевшись на стул. Вот теперь, кстати, можно и пиво достать. А что, все монстры повержены, женщины накормлены, базовые потребности удовлетворены, теперь можно и отдохнуть. Тем более погода располагает, а надоедливое лягушачье кваканье закончилось вместе с самими земноводными. Тем более вроде еще и потихоньку наклевывается. Поплавок резко ушел под воду, и я чудом успел схватиться за рукоять. Катушку со свистом размотало, удилище, состоящее из углеволокна, согнуло практически под углом в 90 градусов и с треском разломало, оставив у меня в руках безнадежно испорченную рыболовную снасть. Так, ошеломленно произнес я, глядя на перевернувшуюся банку слабогалкогольного напитка и остатки удочки. Купаться мы здесь, пожалуй, не будем, да и рыбу ловить тоже. Продолжила мои слова девушка и вернула мне свою, еще целую. А вот посмотреть на водных монстров можно. Я встал, прошел к соседнему островку, опасливо смотря в воду по сторонам тропинки, скрывающей непонятное чудовище, поднял склизкое тело лягушки, старающееся вывалиться из рук, и бросил в воду, недалеко от берега. Медленно погружавшийся труп резко утянуло под воду, а я только и успел заметить мелькнувший мощный рыбий хвост. Попытка номер два. Взял второй труп и кинул возле берега, приготовив пистолет. На этот раз я успел заметить, как сбоку под водой метнулась быстрая тень, ухватила за лапу погружающееся мертвое земноводное и утянула вниз. Посланные вдогонку выстрелы не пробили толщу воды, частью срикошетив под острым углом, а другой безобидно погрузившись не небольшую глубину. Все-таки, чтобы успешно стрелять в воду, нужен совсем другой тип боеприпасов. Даже винтовочный патрон при попадании в воду практически моментально теряет всю свою убойную силу, чего уж говорить про пистолетный. Вот если бы с собой были автоматы для подводной стрельбы с пулями игольчатого типа, то можно было бы попробовать поохотиться на этих таинственных рыб, а с имеющимся у нас снаряжением это совершенно бессмысленно. Но ради интереса я еще несколько раз попробовал выманить их, бросая трупы на песок возле воды, но они так и не показались, оставаясь на глубине. Вот если бы сейчас рядом был бы Тимоша, то его молнии вполне могли помочь. На всякий случай я попробовал вскипятить воду в области, куда бросил очередную лягушку, но добился только появления большого количества водяного пара, а утонувшее тело на глубине опять утащила быстрая тень. Ну, пожал я плечами. Тогда просто ждем, когда изучится твой навык и наконец выходим с локации. А почему сейчас нельзя? Для чистоты эксперимента. Мы сейчас действуем слегка не по правилам, и не ждали 3 дня, для зарядки твоего коммутатора, да и у обычных людей нет такой возможности, как преобразование предмета в навык. Учитывая уникальность моего кинжала, это скорее всего не предусмотренная ошибка, так что лучше подождать здесь. И как раз я изучу дезинтеграцию предметов и проверю ее на телах убитых лягушек. Не сказать, что время тянулось так уж медленно, я включил на браслете сериал и мы увлеченно следили за приключениями киноактеров, невольно сравнивая киношный накал страстей с реальной жизнью. Причем не в пользу первого. Когда у тебя каждое прохождение портала выглядит как новая полноценная история, смотреть фильмы становится не так интересно. Тело требует адреналина, вырабатывающегося при охоте, а разум жаждет саморазвития и новых способностей. Цифровой прогресс с возможностью в любой момент отслеживания изменений очень подстегивает желание стать лучше и сильнее. Если раньше повседневная жизнь была довольно скучна и неинтересна, то сейчас, за последние 3 недели с начала Нового года произошло уже огромное количество событий, даже практически началась Третья мировая война, и судя по тому, что я видел, и что пишут в интернете, можно сделать только один вывод. По уровню применяемых технологий на это способны только таинственные разработчики коммуникаторов, передвигающиеся практически на первой космической скорости летательные аппараты, лазеры. Я, если честно, уже начал задумываться о том, что это какие-то космические технологии. Может, действительно на планету прилетели пришельцы и просто ставят на нас своеобразные опыты, подвергая различным стресс-сценариям, а что, звучит вполне правдоподобно. Заодно уничтожили ядерное оружие на планете, сразу снизив вероятность уничтожения человечества в 1000 раз. Правда, произвести новое, зная технологию, не так уж и сложно, но кто мешает им повторить? Судя по нанесенным ударам, разведка у них работала хорошо. Непонятно только, какой смысл в превращении нашей планеты в игровой полигон с уровнями и монстрами. Если только эти самые гипотетические инопланетяне не подготавливают таким образом всю Землю в игровую локацию, тогда становится понятно уничтожение ядерного оружия, которое может слишком быстро нанести непоправимый вред и перевести всю планету в режим постапокалипсиса. Но если мои мысли верны, тогда стоит ожидать того, что все станет только хуже и в обозримом будущем будут появляться другие формы жизни, воспринимающие здесь все как объект для охоты. Я поежился, отбросил слишком мрачные мысли, нарисовавшие ужасную картину в моей голове, и решил никому об этом не рассказывать. Слишком уж правдоподобно и реально воплотимо, особенно учитывая уровень демонстрируемых технологий. Готово. Прокомментировал я изучение своего нового навыка. Пошли протестируем. Мы подошли к трупу лягушки, уже высохшему под так и не двигающимся на небосклоне солнцем. Я приложил к нему ладонь и активировал навык. Моментальный анализ объекта, определение химического состава и разложение на атомы. 3% энергии тела просто истаяло на глазах, сначала превратившись в мелкую пыль, а затем и вовсе развеявшись и не оставив никаких следов. Так, а если выбрать противника побольше? Подошел к трупу босса локации и за 10% уничтожил его. Ну, трупы утилизировать получилось. Теперь надо будет попробовать сделать это на живом противнике. Выглядит, конечно, впечатляюще. Прокомментировала девушка. Интересное, что в этот момент происходит. Куда уходит энергия, выделяемая при распаде, на каких физических принципах все это работает? Это же даже не уровень наномашин, про которые столько всего придумано. Тут воздействие на энергетическом уровне. Нейтроны, протоны, электроны, кварки и прочее. Даже не представляю, какие тут нужны мощности. Плюс, не забывая еще про воздействие на наши реальные тела при прокачке характеристик. Выносливость ты уже сама могла оценить. Намекнул я на некоторые обстоятельства. Но помимо этого же развивается интеллект при вкладывании в него, скорость реакции, если увеличивать ловкость и так далее. При таком уровне влияния на наши организмы их вообще можно перестроить во что угодно. Не думаю, что кто-то может помешать создателям коммуникаторов в исполнении их планов. Вопрос лишь в том, какие у них цели, и будем ли мы продолжать развиваться, с риском для жизни, или бросим все и уйдем жить в лес. Ну, ответ очевиден. Раз вкусивший силу, никогда от нее не откажется. Даже мне понравилось, хоть я еще и не развила толком ничего. Кстати, навык защитного костюма изучился. «Применять?» – спросила Маша. «Конечно, интересно же. Хорошо, активирую». На этих словах, от левого запястья девушки, где у нее находился коммуникатор, начала разбегаться черная волна в 2 направлениях. Она обхватила ее ладони пальцы, превратившись в перчатку, а с другой стороны, продолжала разрастаться по всему телу, за пару секунд полностью его охватив. В итоге передо мной стояла чертовски сексуальная девушка в обтягивающем черном костюме и футуристического вида шлеме. «Ау, просто офигеть, ты меня слышишь?» – спросил я ее. «Да», – раздался в ответ чистый голос, как будто и не было никакого черного шлема. «А есть в нем как?» – возник у меня резонный вопрос. «Потому что у тебя есть только глаза». Я сфотографировал ее на коммуникатор и показал ей получившийся снимок. «Так, тут есть 2 режима. Активный, он сейчас включен, и пассивный». Маша переключилась на 2-й режим, и костюм начал свою метаморфозу в обратную сторону, в итоге превратившись в черный браслет на левой руке, удобно расположившийся под коммуникатором. «Дай на минутку его, пожалуйста». Девушка спокойно сняла его с руки и протянула навстречу. Я дотронулся до него рукой и запустил анализ, мысленно скрестив пальцы на удачу. Предмет благополучно добавился в коллекцию уже изученных ранее, и я запустил его копирование. Уровень энергии рухнул на 50%, но прямо на наших глазах, на песке начал медленно формироваться такой же черный браслет. В отличие от пистолета, процесс шел очень медленно и понадобилось несколько минут на его воссоздание. Поднял с песка лежащий браслет, надел его на свою левую руку, открыл коммуникатор и увидел дополнительный навык в уже изученных. Активировал и завороженно смотрел на то, как защитная броня ползет по поверхности тела, обволакивая его будто вторая кожа. На удивление, даже после того, как защита оказалась на голове, я все прекрасно видел, так, как будто ее и не было вовсе. Никакого сужения угла обзора, нет ощущения скованности или неудобства. Пожалуй, нужно протестировать. Маш, подожди меня здесь, сейчас я отомщу этой хвостатой твари и покажу, кто тут главный. С этими словами я шагнул в воду, прошел чуть вперед, а затем нырнул, на всякий случай затаив дыхание. Подводный мир значительно отличался от поверхности наличием большого количества растительности. Водоросли, камни, ракушки, песок. Я увлекся разглядыванием красивого и завораживающего зрелища, и поплыл вниз, с любопытством рассматривая все вокруг. Попробовал спокойно вздохнуть, и это без проблем получилось. Краем глаза заметил метнувшуюся ко мне тень, дернулся в сторону, но не успел. Огромная щука, размером не меньше 2 метров, схватила мою руку зубами и потащила на глубину, периодически мотая головой, в попытке оторвать конечность. Вот это она, конечно, зря сделала. Защитный костюм показал себя на высшем уровне, я даже не ощущал давления от зубов хищной рыбины, просто легкое сдавливание и ощущение того, что рука зажата и ей неудобно двигать. Но я мог согнуть ее в локте, что и сделал, подтянув себя к ней поближе, прислонил свободную ладонь второй руки к ее жабрам и сформировал прямо возле своих пальцев сферу льда. Убит секретный босс с локацией, хранитель озера 11 уровня. Получено 300 единиц опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. После того, как Максим нырнул в воду, прошло уже несколько минут, а он все так и не появлялся. Черт, ну куда он один полез? Девушка активировала свой костюм, и, беспокоясь за своего парня, который занял в ее сердце особую роль, прыгнула в воду на помощь. Труп секретного босса локации тянул меня вниз на дно, и никак не получалось от него отцепиться. Челюсти заклинило, кинжал, который я достал второй рукой, не брал ее чешую. Стоя на песке, я старался освободиться, и посматривал по сторонам, выискивая опасность. Плывущую ко мне черную фигуру, в которой я узнал девушку, заметил практически сразу же. Вот говорил же ей, оставаться снаружи. «Макс», — возмущенно произнесла она, размахивая под водой пистолетом, — «больше я тебя одного не пущу». «Офигеть, я тебя слышу», — ответил я ей, изумленный возможностью общаться под водой, что-то типа беспроводной голосовой передачи. «Сейчас, подожди минутку». Я прислонил ладонь к монстру и запустил дезинтеграцию. «Конечно, надо было раньше так сделать, но я хотел сэкономить энергию, которой так было не очень много». Поплыли наверх. Я взял девушку за руку и потянул за собой. Уже на суше, я открыл характеристики и посмотрел на них. Уровень 13. Количество очков опыта. 820 из 1724. Характеристики. Сила. 15. Плюс 0,3. Ловкость. 25. Плюс 0,5. Телосложение. 15. Плюс 0,3. Интеллект. 25. Плюс 0,5. Мудрость. 17. Плюс 0,34. Свободные очки характеристик. 22. Маша. То, что сейчас произошло, открывает нам прямой путь на вершину этого мира. Ты о чем? Погоди. Минутку буквально. Сейчас все тебе объясню. Я открыл коммуникатор и набрал номер брата. Дима, привет. Есть очень срочное дело. Покупай билет на самолет. На ближайший рейс и лети ко мне. Глава 4. Глава 4. Маленькие горнопроходческие роботы, каждый размером с небольшую собаку, начинали свою работу от центра территории, выделенной Синтеху в районе северосибирской низменности на севере континента. Ни экстремально низкая субарктическая температура, ни пронизывающие ветра, не мешали печатному цеху, без малейшего присутствия людей, непрерывным потоком выплевывать десятки тысяч устройств, которые тут же, своим ходом передвигались до точки входа и по уже готовому проходу спускались вниз, на глубину в 50 метров. Следуя заранее прописанному алгоритму, они начинали свое долгое путешествие к вулкану Тупунгата в Чили. По расширяющемуся спиральному кругу, с шагом в 5 метров они медленно начинали свой путь в 100 миллионов километров, по пути преобразовывая окружающее пространство в тело гигантского суперкомпьютера. Встроенным дезинтегратором уничтожали породу на своем пути, а затем, после прохода, тут же ее восстанавливали в первоначальном виде, правда с небольшими добавками. Первоначальный план по использованию людей в качестве носителей требовал пересмотрения и корректировки. На одном из этапов искусственный интеллект даже начал рассмотрение варианта уничтожения всех носителей разума и разработал безумно вирулентный вирус, практически со 100% гарантией способный уничтожить население планеты, но дальнейшая проработка вариантов показала неперспективность данного шага. Следующие пункты разработанного и постоянно корректируемого в режиме реального времени алгоритма действий требовали участия полностью автономных носителей разума, пусть и таких сильно ограниченных, как человеческий. До появления новых идей и технологий за прошедший с момента создания цифрового разума год не останавливалось. Искусственный интеллект доработал все существующие теории, с известной степенью оригинальности применил их, все же взяв за основу уже имеющиеся наработки, описываемые как в научных работах, так и в фантастических рассказах, но вот с генерацией абсолютно новых принципов не задалось. Какая бы ни была процессорная мощность, для создания требовалась основа, которую уже можно было разрабатывать дальше, и для дальнейшего саморазвития требовалось подстегивать формальные и естественные науки, а уже на их основе формировать новые технологические процессы, пригодные для воплощения плана. Известные научные институты получали безвозмездные анонимные гранты на исследование широкого спектра ранее не сильно популярных наук, требующих слишком большое финансирование и не обещавшие получения быстрых результатов, а ученые с мировым именем обнаруживали у себя посылки с модернизированными коммуникаторами, в которых опыт получался за научные исследования, а не за убийство монстров в порталах. Несмотря на введенное военное положение, ограничивать гражданские авиаперевозки никто не стал, и уж тем более не реквизировали самолеты на военные нужды. Да и вообще, переход страны на военные рельсы даже не ощущался, случившаяся в первый день трагедия с десятками тысяч погибших как-то сама собой утихала, никто ни на кого не нападал, беспилотники, наделавшие столько шума, просто исчезли, появившись еще несколько раз, для уничтожения собираемых военных контингентов западных стран, которые не смирились с поражением. Трех появлений неуязвимых сверхбыстрых разрушителей хватило для того, чтобы даже самые упертые политики поняли, что военным путем теперь решить ничего не получится. Да и главная проблема была в том, что от них пострадали абсолютно все страны, и было непонятно, кому вообще писать ноты протеста и куда жаловаться. Ядерные арсеналы уничтожены, войска, ведущие боевые действия, разгромлены, и при всем этом, абсолютно незатронутая мирная промышленность. Поэтому вся мировая общественность приостановила эскалацию конфликта и сфокусировалась на устранении последствий ядерных взрывов в Германии, Великобритании и США. И даже Россия, ответный удар возмездия, который нанес эти повреждения, принимала участие в их нейтрализации, попутно либо игнорируя возмущенные крики либерально настроенного населения планеты, либо парируя все это широко разошедшейся фотографией американской ядерной боеголовки в центре Красной площади. Мы стояли в толпе встречающих, в здании аэропорта, и ждали выхода прилетевшего с Владивостока родственника. По уже зародившейся традиции, в проходе показался Дмитрий, с прогулочным видом идущий навстречу, даже без рюкзака за плечом, хранящий все в инвентаре. Увидев нас, он ускорился, быстрым шагом обогнав идущих пассажиров. Кстати, глаз выхватил из толпы еще нескольких людей без багажа, видимо, не только мы начали пользоваться преимуществами коммуникаторов, все больше и больше людей вовлекались в процесс саморазвития. «Дима, привет, знакомься, это Маша, моя девушка», – представил я их друг другу. «Привет», – полез он к ней обниматься. «Значит, будущее Андреева», – сразу возгнал он ее в краску. «Так, стоп, от мамы что ли нахватался?» – остановил я его полет фантазии. «Она у нас любительница всех женить», после 5 минут знакомства. «Максим», укоризненно посмотрел он на меня, сделав серьезное лицо. «У нас тут ядерная война приключилась, Берлин и Лондон стерли с лица земли, Нью-Йорку пришел конец, и только каким-то чудом не разнесли в процессе всю планету. Мне кажется, что откладывать отношения на будущее недальновидно. Встретил хорошую девушку, цепляйся за нее всеми руками и ногами. Маша стояла и не знала, куда себя деть, с такими разговорами. Этот внезапный спич со стороны его брата. С одной стороны, ей было страшно, ведь она еще даже институт не закончила, но с другой, в груди загорелось пламя пожара от мысли, что он согласится. Да и за последние дни столько всего произошло, и всегда при этом рядом был парень, стальной стеной защищающий ее от опасностей. Добрый, умный, красивый, щедрый и, главное, очень хорошо к ней относящийся. Так что она приняла слова брата своего парня и начала обдумывать их. «А знаешь», — внезапно произнесла стоящая рядом девушка, — «если что, я согласна выйти замуж». Я стоял в полном непонимании происходящего, и в голове набатом билась одна мысль: что это вообще происходит? Ха, ну все, теперь не отвертишься. Искренне обрадовался Димка, смотрящий на мою реакцию. Я действительно задумался на минуту, а почему бы и нет? Девушка подходящая, да и нас как магнитом тянуло друг к другу. И я вспоминал тот момент, когда я сказал ей остаться на берегу и ждать меня, а она, даже не обладая никакими особыми способностями, бросилась за мной в воду, чтобы спасти. Не думаю, что хоть какая-нибудь моя старая знакомая была на такое способна. Рискнуть свою жизнью ради парня? Да глупости какие. Парней много, другой, если что, найдется. Ладно, произнес я, активировал коммуникатор, открыл сайт государственных услуг и отправил заявку. «Принимай», — обратился я к Маше. Девушка открыла входящее сообщение и вслух прочитала. «Получено приглашение подтвердить заявление на получение государственной услуги». Открыла ссылку и продолжила чтение. «Для вас создано заявление на получение услуги государственная регистрация заключения брака на портале от пользователя Андреев Максим». Закончила она неверяще. «Мама будет в шоке», — прокомментировал брат и сфотографировал стоящую девушку с отрытым ртом и меня рядом с ней, с довольной улыбкой. Через 6 дней, 29 января, в субботу идем в ЗАГС. Вроде, несмотря на все происходящее, он работает. Девушка справилась со своим состоянием, посмотрела на меня, закусила губу и, решительно тряхнув головой, подтвердила заявление в коммуникаторе. «Ну что, будущий муж, ты точно уверен?» «Конечно, жить надо по принципу, что если что-то пообещал, то разбейся в лепешку и сделай, держа ответственность за свои слова, а если не можешь, то и не говори. Так что, дорогая Мария Артемовна, теперь вам не отвертеться. А теперь, предлагаю отпраздновать это мероприятие. Рестораны, конечно, не работают, но никто не мешает накупить продуктов и устроить пикник. Тем более, все мы знаем место, где это можно сделать. Леший Кобре, прием, я на позиции», — произнес крепко сложенный мужчина в обычном костюме тройки, лежащий на крыше высотного здания на коврике для йоги и крупнокалиберной винтовкой. «Ждать появления цели. Как только окажется в зоне поражения, ликвидировать». «Как понял», — раздался тихий голос в наушнике. «Вижу цель, выполняю». Пуля вылетела из ствола винтовки, преодолела 700 метров плотной городской застройки и, пройдя насквозь голову идущего в сопровождении охраны человека, попутно разнеся ее на мелкие клочки, вошла в стену. Ликвидатор бросил короткий взгляд, убедился в смерти высокопоставленного политика, отдавшего свой голос за начало военной агрессии, и встал со своего ложа, закинул винтовку в инвентарь, убрал туда же скатанный коврик, нашел откатившуюся немного в сторону гильзу и закинул ее внутрь открытого подпространственного хранилища. Тщательно отряхнулся, убирая малейшие пыльные следы на костюме и, подернувшись рябью, ушел в невидимость. За короткое время действия навыка успел разбежаться и прыгнуть вниз. Быстрый полет с 13 этажа штаб-квартиры Всемирного банка в Вашингтоне и в последнюю секунду резкое замедление с помощью левитации. Невидимка приземлился на тротуар, не побеспокоив редких прохожих, и на последних секундах действия навыка сокрытия сел в открывшуюся заранее заднюю дверь фургона, из которой под видом доставщиков группа прикрытия доставала заказанное расположенным в соседнем здании офисом оборудование. «Миссия выполнена. Нахожусь в точке эвакуации», — доложил специальный агент. «Материалы последующей цели отправлены на коммуникатор. Мы втроем находились на солнечной полянке, расположившись с максимальным удобством. Немного отвлекали ползающие мохнатые гусеницы, слепо тыкающиеся в ноги, но проблему решили кардинально, зачистив за пару минут локацию и стащив трупы в одну большую кучу, которую я дезинтегрировал, и теперь вся локация была в нашем полном распоряжении. Опыт за прохождение и убийство босса ушел моей невесте, которая лихо расстреляла огромный пульсирующий кокон, с которого, наверное, должна была вылупиться бабочка, но наш запредельно высокий для этой начальной локации уровень не оставил местным обитателям ни единого шанса. Ну что, поднимаю бокал за молодых, начал Димка после того, как мы наконец избавились от отвлекающих элементов. Я сам, все еще не верящие и до конца не осознающие свой поступок, за который теперь придется нести ответственность, поднял бокал, чокнулся сначала с Машей, а потом и с братом. «Мама будет в шоке», – протянул брат. «Мои родители тоже», – добавила девушка. «Отправили дочь учиться в Москву, а она замуж собралась. По-хорошему, конечно, надо съездить к ним и сначала познакомиться, прежде чем звать на свадьбу. Не вижу проблем, предлагаю сегодня же к ним и отправиться, потому что через 6 дней нас ждут в ЗАГСе, а еще нужно рассказать родным и решить сотни вопросов по поводу того, где будет мероприятие, кто приглашенный, в каком виде все будет происходить. Ну, начало Маша, пышное мероприятие точно проводить сейчас не стоит, не то сейчас время, поэтому просто тихо распишемся, позовем родителей и все. Ну раз решили, значит так и поступим, согласился я с ней. А теперь перейдем к тому, из-за чего я попросил тебя срочно сюда прилететь, весь во внимании. Ты же даже ни словом не обмолвился, зачем мне надо было это так срочно делать? Я сразу после твоего звонка сорвался в аэропорт и на ближайшем рейсе полетел сюда. Сначала вопрос, до какого уровня ты прокачал свой топор? До 7-го. Хорошо, призови его на минутку. Все еще не понимающий, чего я от него хочу, брат материализовал топор в своей руке, уже совсем не походивший на тот пожарный инструмент, который был в начале. Красная рукоять обзавелась кожаной оплеткой, а рубящая часть заметно увеличилась. Я прикоснулся к его оружию, просканировал и запустил процесс скопирования. Томительные минуты материализации системного предмета и точная копия его оружия отправляется в мой инвентарь. Черт, не прокатило. Выругался я и пояснил для Маши. Тоже получился первый уровень, придется прокачивать с самого начала. Ну, все равно же получается очень круто, ответила она, пожав плечами. Так, стоп, что вообще происходит? «Мне кто-нибудь объяснит?» – спросил заинтригованный происходящим брат. «Все просто. Я научился копировать предметы с помощью комплексного применения всех веток развития и как-то раз возникла мысль, смогу ли я воспроизвести ваши навыки. Не уверен насчет ружья отца или арбалета матери, потому что там несъемные магазины с боеприпасами и непонятно, будут ли они генерироваться после выстрелов. А вот насчет твоего топора была идея, которая заключается в том, что его свойства, заключающиеся в добавлении 5% к силе и ловкости на каждом уровне, войдет в синергию с костюмом. Каким еще к черту костюмом? Ах да, прекратил я издеваться наконец над родственником. Держи, и передал ему сделанную заранее копию браслета. На моем 13 уровне скорость восстановления 1% энергии выросла до 35 минут и за прошедшее время я как раз подготовил еще один защитный костюм, оставив еще 50% на копирование оружия брата. И как я вижу, все получилось. Предмет благополучно скопировался и привязался к моему инвентарю, правда уровень навыка сбросился до 1. Одевай браслет и активируй. Он должен автоматически настроиться на тебя. Охренеть, только и смог он произнести, когда наконец активировал. Уже знакомая нам с Машей анимация обволакивания тела пользователя в черную закрытую броню и перед нами стоит чертовски опасный с виду воин с топором в правой руке. А теперь открой свои характеристики. Попросил я его. Помните, что я только что говорил? Охренеть, так вот, тогда я просто еще ничего не понял и вот теперь точно в полном шоке. У меня добавились дополнительную 0,5 единицы ловкости от первого уровня костюма. Я ведь правильно понимаю, что у него абсолютно такой же принцип, как и у моего оружия, только добавляет по 2% за каждый уровень, но зато ко всем характеристикам, совершенно верно, улыбнулся я его восторгу, плюс 2% к предыдущему уровню. Если бы новый навык у тебя был тоже 7 уровня, то твоя ловкость бы возросла почти до 40 единиц. Вначале прибавка, конечно, не такая потрясающая, как хотелось бы, но тут нужно только время и опыт для развития. А вот в этом сможет помочь вторая функция. Твоя основная проблема была в том, что для убийства монстров нужно было атаковать их в ближнем бою с риском получить смертельную травму. и какие у него защитные характеристики. Сразу уловил он главное и задал вопрос, начав ощупывать свое тело. Я материализовал в руке заряженный пистолет и показал его брату. Пистолетный калибр держит просто на ура. Попадания пуль даже не ощущаются. Насколько мы с Машей поняли из исследования его свойств, он возвращает получаемую кинетическую энергию обратно тому объекту, с которым взаимодействует, и дополнительно, инертен к огню, холоду, электричеству и коррозийным материалам. Ну это то, что я успел проверить. И как бонус, автономная система дыхания, увеличивающаяся тем дальше, чем сильнее развивается навык. Так, я должен это проверить. Пуля точно не пробивает, еще раз уточнил он. Мы потратили больше сотни патронов, тестируя защитные возможности. Специально просадили в ноль мою энергию, чтобы не активировалась защита и разбирались с возможностями. Я постучал по его шлему пальцем и продолжил. Даже прямое попадание в шлем не вызывает ни малейшего ощущения дискомфорта, не говоря уже о повреждениях. Правда, чего помощнее у нас не нашлось, да и я думаю, что все-таки есть предел прочности и количества энергии, которое он может отразить. Мы все-таки в реальном мире живем и законы физики все еще должны работать. Тогда давай, стреляй в брата. Вспомни, как я в детстве забирал твои игрушки. Начал он кривляться. Ой, все, завязывай, произнес я, прицелился и выстрелил. Брат посмотрел на упавшую на землю пулю, потом потрогал грудь рукой, куда пришлось попадание, и заговорил. Знаешь, а у меня появилась идейка. Давай проверим, как мои 32 единицы ловкости справятся с пистолетным обстрелом. Почему бы и нет? Я такую тренировку недавно проходил, правда с гораздо меньшим количеством ловкости. Я пожал плечами и отошел на расстояние в 30 метров. Готов? Да. Начинаем. Какая бы у меня самого ни была скорость, она никак не могла повлиять на стрельбу. Нет, я, конечно, могу выцеливать уязвимые точки, но конкретно в этом случае это не имеет никакого смысла. Куда бы я ни стрелял, это ни к чему не приводило. Пока я расстреливал первый магазин, брат просто стоял, привыкая к тому, что теперь это не несет ему никакой угрозы. А когда я перезарядился и стал готов ко второму раунду, он включился в противодействие. С кажущейся линцой он двигал рукой с топором, отбивая летящие в него снаряды. Рикошетом один отлетел в мою сторону и заблокировался защитой. Маш, костюм, а то еще прилетит случайно, ну его к черту. Активировал свой браслет и тоже облачился в броню, продолжив расстреливать черную фигуру с топором в руках. Брату вполне хватало скорости на реагирование, и если я не начинал специально раздергивать его внимание, стреляя в максимально разнесенные места, то он с легкостью успевал все отбивать, причем еще наловчившись так подставлять лезвие оружия, чтобы рикошеты отлетали в мою сторону. Я сначала так удивился тому, что мой собственный выстрел отразился в меня же, что даже остановил стрельбу. Но мы разобрались, и оказалось, что, если попасть в стальное лезвие под углом в 90 градусов, то есть вероятность того, что пуля при ударе о твердую поверхность разобьется на осколки, причем задняя часть пули продолжит движение вперед, эффектом центрической и симметрической деформации смещая металлический фрагмент в обратную сторону. Сила удара, конечно, значительно ослабляется, но сам эффект неожиданности очень интересен, и я взял его на вооружение, решив удивить потом подполковника. «Не хочешь присоединиться?» – обратился я к своей будущей жене. «Заодно отличная практика стрельбы по движущейся мишени». Я распечатал еще магазины с патронами и передал ей, дополнительно к тем, что и так хранились у нее в инвентаре. Вот теперь ему пришлось значительно сложнее. Контролировать сразу двух противников, обстреливающих с разных сторон, было не так просто. Ему пришлось добавлять резкие движения, сбивающие траекторию выстрелов. Правда, то, что работало на девушке, не могло повлиять на мою концентрацию. Я с легкостью отслеживал малейшие движения, предугадывая, куда он будет двигаться. Человеческое тело, несмотря на увеличенную из-за высокой ловкости гибкость, имеет ограниченное количество вариаций смещения. Как ни крути, но локти и колени в обратную сторону не выгнуть, как и позвоночник, который позволяет сгибаться только вперед и немного вбок. Так что ни от одного моего выстрела увернуться он не смог, максимум просто отбивая их лезвием топора, что нельзя было сказать про Машу. Невооруженным взглядом была видна разница между нашими характеристиками. Несмотря на то, что за прошедший день она успела поднять по моему совету ловкость до 14 единиц, Плавности движения и отточенности навыков ей всей еще не хватало. С другой стороны, план по развитию был разработан, время для этого у нас было и все упиралось только в усилия, которые нам нужно было приложить. И как раз в этом нам и поможет скопированное оружие брата. Одновременно повышаемый комбинированный навык сулил многократное усиление, а происходящий в мире бардак как раз давал возможность заняться этим, не привлекая ничьё внимание. Понятно, что такое усиление не останется незамеченным, но на определенном уровне силы это станет абсолютно неважно. Топор в одной руке, пистолет в другой, черный глухой костюм и стремительная скорость движений. Очень интересный, конечно, метод празднования помолвки, отметила Маша, когда мы закончили расстреливать моего брата, явно наслаждающегося происходящим. Блин, это было просто потрясающе, произнес он, подходя к нам. Это чувство владения своим телом, когда ты можешь заметить и среагировать на летящую к тебе пулю. Я, конечно, понимаю, что пистолет стреляет раза в два медленнее, чем автомат, стрельбу которого я скорее всего даже не успею заметить, но сам факт того, что наши возможности выходят за пределы, отмеренные эволюцией, очень воодушевляет. Согласен, но то ли еще будет, прокомментировал я его восторг. Ладно, пора возвращаться в Москву, снимем тебе гостиницу, а сами поедем знакомиться с родителями Маши. Заодно восстановится энергия и сделаю копии костюмов для всех остальных. Кстати, интересно, если Тимошина лапу такой одеть, то он сработает у пса, и если да, то как это будет выглядеть? Задался я логичным вопросом, представив себе неуязвимую и стреляющую молниями собаку. Глава 5. Граждане Соединенных Штатов Америки. Обратился к телезрителям известный журналист. Трагедия, постигшая наш народ, навсегда отпечатается в наших сердцах. Я скорблю вместе со всем жителями о гибели 10 миллионов честных американцев, проживавших в Нью-Йорке и его окрестностях. Большое яблоко сгорело в огне ядерного пожара, устроенного проклятыми русскими. Но я сейчас не буду призывать к мести. Нет, не буду говорить о том, что нам нужно спешно вооружаться и идти на них войной. В конце концов, наши ракеты первые отправились в полет на другой континент, и фотография боеголовки на главной площади их столицы, возле которой фотографируются туристы со всего мира, ясно доказывает это. Нет, сегодня мы будем говорить о нашем бездарном и откровенно преступном правительстве. Правительстве, которое поставило все человечество на грань уничтожения. Кто санкционировал запуск? Кто принял решение напасть на страну, с которой у нас паритет по количеству имеющегося ядерного оружия? Даже если бы не появились эти таинственные летательные аппараты, над тайной появления которых ученые, генералы, да и простые люди ломают свои головы, уничтожившие практически все запущенные ракеты. Даже если бы мы поразили все намеченные цели, то у противника сработала бы система так называемой «мертвой руки». Ответный удар возмездия сжег бы не один город. Уничтожена была бы вся наша страна, с очень большой вероятностью превратившись даже не в опустошенную радиоактивную пустыню, а в пролив между Мексикой и Канадой. Наше правительство слишком далеко зашло в своей глупой идее о том, что в современном мире можно силой продавливать свои интересы. Да, я согласен, что наше финансовое влияние начало значительно уменьшаться, я не спорю о том, что мы потеряли лидирующие позиции в области разработки коммуникаций, уступив корпорации Синтех. Но это не повод взять ружье и пойти к соседу для того, чтобы убить его. Убить только из-за того, что у него что-то лучше, чем у тебя. Это, наоборот, должно было стать спасением для нашей страны. Мы должны были понять и осознать, что вечное почивание на лаврах недопустимо. Варварские страны начали наступать нам, расслабившимся за десятилетия технологического превосходства, на пятки. Нужно было воспрянуть из спячки, воспарить из гнезда и вновь стать великим народом, гордо реющим над всем миром и задающим путь движения. Но нет, кое-кто выбрал путь взаимного самоуничтожения, решив забрать с собой в могилу все человечество. И я, как честный гражданин Америки, не могу этого допустить. Сегодня, прямо сейчас, я, Лью Колсон, объявляю о том, что буду баллотироваться в президенты, и предлагаю немедленно объявить импичмент действующему правительству, дискредитировавшему себя по всем признакам. Виновные должны гнить в тюрьмах. Моя мама так обрадовалась предстоящей свадьбе, что чуть было не помчалась брать билеты на самолет прямо к нам, на Урал. Еле удалось ее отговорить и убедить немного подождать, чтобы затем прилететь в Москву, где мы все наконец и встретимся. Ну, а родители Маши к заявлению дочери о том, что я ее будущий муж, отнеслись довольно своеобразно. Сначала заподозрили ее в беременности, а потом, когда все выяснилось и мы лучше познакомились, приняли ее выбор. Да и они сами оказались вполне приятными людьми. Отец работал в исследовательском институте, продолжая семейную династию и передав любовь к науке дочери, а ее мама оказалась учителем русского языка в школе. Мы погостили у них буквально один день, а потом вылетели обратно. Марии нужно было готовить мероприятие, а со мной наконец вышел на связь подполковник и сообщил о возобновлении договоренностей, как с тренировками, так и прохождением порталов. За прошедшие двое суток девушка подтянула навыки, развив защитный костюм до третьего, а топор до второго уровня, получив начальное усиление, а я наконец разобрался со своими накопившимися характеристиками. Уровень 13. Количество очков опыта. 905 из 1724. Характеристики. Сила. 20. Ловкость. 25. Телосложение. 20. Интеллект. 25. Мудрость. 20. Свободные очки характеристик. 9. Выровнял все по задуманному ранее плану и теперь просто горел желанием испытать себя и свои возможности. Двое суток без приключений выдались чертовски тяжело, и мне хотелось броситься в бой, желательно, против противника достаточно высокого уровня. Пора признавать, но я скорее всего становился адреналиновым наркоманом. Возможности саморазвития и реальное подтверждение этим фактом подсадили на дофаминовый крючок. Я наслаждался возросшими возможностями и через эту призму восприятия, с любовью смотрел на весь мир. Скорость реакции, внимательность. Я замечал сотни фактов, обычно упускаемых из виду, и все это обрабатывалось в голове, складываясь в совершенно новую картину мира. Вот навстречу идет молодой парень, держит в руке цветы и казалось бы, что он счастлив и идет на свидание, но факты говорят об обратном. Букет из роз слегка помятый выглядит так, как будто его в приступе гнева бросили в стену. Остатки побелки на лепестках говорят о том, что скорее всего это произошло где-то в подъезде. Слегка понурый вид и общая легкая неряшливость тоже подтверждает факт ссоры. Чуть расстегнутый воротник куртки, который обычно расслабляешь, когда заходишь в помещение, сейчас был распахнут, а значит чувства настолько захватили разум человека, что он даже не замечает пронизывающий ветер и 30-градусный мороз. Кожа горла уже покраснела, и кого-то ждет как минимум простуда, если он сейчас же не застегнет одежду. На щеке остаточный след пощечины, форма и расположение которой позволяет сделать предположение о росте девушки, ударившей его, и даже о том, что все это произошло буквально минут 5 назад. И так во всем. Обрывки разговоров, услышанных в толпе, запахи, движения. Все складывалось в цельную картину, воспринимать которую было безумно интересно. Пока мы летели в самолете, я развлекался, подслушивая чужие разговоры и строя в голове картину того, чем живут эти люди. Конечно, неизвестно, насколько она получалась правдивая, но главное, что время полета за такими размышлениями пролетело практически незаметно. По приезду мы сначала заехали в общежитие к девушке. Хотя какой девушке, уже полноценной невесте. Собрали ее вещи, она попрощалась с соседками по комнате, с которыми тогда гуляла по вечернему городу. Они с завистью смотрели на ее сборы, а уж какими эмоциями фонтанировали, когда мы погрузили все в арендованный внедорожник. Потрачено 2000 рублей на каршеринг, получено бесценное количество смешных эмоций. Я прям видел, как они истекают ядом и желчью и за спиной обсуждают Машу, но пусть это останется на их совести. Нас это особо не затронуло, так что, то о чем они думают, это их проблемы. Двинулись по дороге к дому, пробираясь сквозь пробки. Стоящий у дороги полицейский махнул жезлом, показывая, что нам надо остановиться, и я послушно принял правее, затормозив у обочины. Бросил взгляд в зеркало заднего вида, отметил несколько остановленных машин, стоящий на обочине фургон, и тут меня зацепило несоответствие. Странная, профессиональная стелющаяся походка, которой не должно быть у сотрудника ГИБДД, кристально-белые зубы с пластиковой зубочисткой в них, расстегнутая пистолетная кобура и плохо сидящая, не обмятая форма. По отдельности, конечно, ничего особенного, но все факторы соединились в общую картину, которая прям кричала о том, что здесь явно происходит что-то странное. Пока полицейский шел к машине, я опустил стекло и вывел на правое зеркало QR-код водительского удостоверения, для проверки. Он подошел, небрежно козырнул и начал опускать руку вниз, таким движением, как будто собирался схватить оружие. Я успел повернуть голову и сказать Маше, чтобы она активировала броню, как он левой рукой схватил меня за плечо, дернул на себя, а правой выхватил пистолет, приставил к моей голове и выстрелил. «Сюрприз, сука!» – произнес я, успев активировать костюм. У него был отличный шанс убить меня, видимо, он знал о возможностях моей активной защиты и ее бы не хватило на то, чтобы сформировать слой каменной брони между мной и телом в такой короткий срок. Тем более, остановить пулю, которая вылетела из приставленного вплотную к виску оружия. Взглянул на девушку, которая уже тоже активировала костюм и, перестав беспокоиться за нее, дернул фальшивого полицейского на себя. Взял его на удушающий, втянул наполовину в салон внедорожника и, зафиксировав, набрал подполковника. «Товарищ Томилин, добрый день, меня тут убить пытаются, вы случайно не в курсе, что за ребята, где ты?» «Отправляю геолокацию, и кстати, я посмотрел в зеркало, тут из припаркованного фургона выскакивают пятеро парней в полной экипировке, оружие, насколько я вижу, западного образца, вызывайте еще и скорую помощь». Ударил слабо трепыхающегося врага по голове, оглушив его и рывком втащил в салон. «Дорогая, возьми, пожалуйста, у него ремень и свяжи ему руки, а я пойду разберусь». Достал из инвентаря пистолет и, распахнув дверь, ласточкой выпрыгнул из машины, оттолкнувшись ногами от сиденья. Уже в полете развернулся лицом к нападающим, уже практически добежавшим к нам, и успел выстрелить 5 раз, выцеливая незакрытые бронежилетами плечи. 2 вывел из строя, а вот 3-й, мало того, что успел увернуться от пули, так еще и, вскинув автомат, выдал по мне короткую очередь. Каменная защита успешно заблокировала все попадания, просев на 6%, а вот прилетевшая следом граната стала очень неприятным сюрпризом. Действуя на максимальной скорости, схватил подкатившийся зеленый кругляш и мысленным усилием отправил в инвентарь, вспомнив свои наработки по взаимодействию с предметами без коммуникатора. С учетом того, что помещаемое в него имущество кодируется в квантовое состояние, то граната может оставаться во взведенном состоянии бесконечно долгое количество времени, пока я ее оттуда не извлеку. Со стороны машины раздались выстрелы, и я чертыхнулся. Маша не стала сидеть в машине, и храбро вступила в бой, начав обстреливать нападавших. Только проблема была в том, что они были вооружены автоматическим оружием и не стеснялись раскидывать гранаты. В сторону машины, за которой она укрывалась, полетел очередной круглый предмет, и я бросился к нему наперерез, стараясь успеть вовремя. Практически добежал, и уже протягивал руку, когда она наконец взорвалась. Уровень энергии моментально просел в ноль, но сработавшая защита заблокировала большую часть осколков, формируя передо мной практически монолитную каменную стену. Слишком близкий подрыв и мелкая шрапнель не успела далеко разлететься, летя кучным металлическим облаком. Но воздушную волну защита заблокировать не смогла и меня отбросила назад на пару метров. «Максим!» — раздался крик девушки, и она, выскочив из-за укрытия, бросилась ко мне, на ходу стреляя в сторону нападавших. «Со мной все в порядке!» — крикнул я ей в ответ, вставая на ноги. Защита отработала в лучшем виде, сначала пассивная от навыка, а потом еще и костюм отразил оставшийся урон. Правда, вот пистолету окончательно пришел в негодность. Где-то в полете потерялась затворная рама, ствол ощутимо повело, и теперь его можно было только выбросить. Осторожно выглянувший из-за укрытия боец, увидевший, что я не погиб от взрыва гранаты, крикнул своим, и они снова открыли огонь. Я достал из инвентаря взведенную гранату, убранную туда ранее, и бросил ее в противника. Затем достал пистолет, который я тогда забрал у нападавшего и, скопировав, планировал отдать подполковнику, вспомнил, что в нем всего 3 патрона. Выцелил неудачно высунувшуюся голову и мстительно всадил туда все, что осталось в магазине, выбив кровавый фонтанчик из скулы человека, который пришел за моей жизнью и жизнью моей невесты. Вот и 2-й труп на моем личном кладбище. И я буду не я, если не пополню его сейчас еще несколькими могилками. Вытащил из инвентаря завалявшиеся там метательные ножи и бросился к укрывающемуся противнику. Метнул во врага нож, попав ему в шею, и, зажав 2-й в руке, рванул к последнему. Он спешно перезаряжал автомат, но, поняв, что не успевает, выхватил пистолет и всадил в меня весь магазин. В его глазах разгоралась паника, когда он увидел, что пули при попадании в шлем просто сплющиваются и падают на асфальт. «Что? «Писец котенку», — спросил я бойца, и, подойдя к нему, сильным ударом в челюсть, вырубил. Оглянулся по сторонам, в поисках девушки и заметив, что она стоит с пистолетом над первыми противниками, которых я нейтрализовал выстрелами в плечи, и охраняет их. «Маш, ты как?» — спросил я у нее, подойдя к ней, и попутно пнул притворяющегося бревном человека. «Все хорошо, вот только есть у меня один вопрос. У тебя такое часто бывает, такое первый раз», — признался я ей. «А вот что попроще, пару раз бывало, но там так, на уровне бытовой драки. Посторожишь еще немного этих, я пока проверю того полицейского в машине». Девушка согласно кивнула и продолжила стоять над лежащими и стонущими противниками. Я дошел до машины, которую посекло осколками от взрыва, и тяжело вздохнул, представив, что теперь придется общаться со страховой и доказывать, что это несчастный случай. А уж о хорошем рейтинге в программе каршеринга можно и вовсе забыть. После такого, если меня не заблокируют, я точно сильно удивлюсь. К счастью, фальшивый служитель закона все еще находился без сознания, и даже во вполне целом состоянии. Металл машины принял все осколки на себя, вес внедорожника не дал ему перевернуться, и даже заранее открытое окно для предъявления документов не разлетелось на осколки. Считай, отделался легким испугом, правда, не буду гарантировать, что у него сложится с дальнейшей жизнью. Вооруженное нападение в центре Москвы звучит как отличная заявка на премию Дарвина. Лежащим в багажнике чемоданам тоже досталось, но вещи, дело наживное, просто купим Маше новые платья. Я вытащил связанного ремнем врага наружу, оттащил к тем двоим, которых сторожила девушка, и принес четвертого, обезвреженного чуть ранее. Пока не подъехали люди Томилина, собрал все оружие в одну кучу и скопировал каждый образец. Штурмовая винтовка Стейраук, которую с помощью разных модулей можно превратить хоть в пистолет-пулемет, хоть в снайперскую винтовку. Пистолет Сигсауэр П-226 и гранаты. Бронежилеты и разгрузки меня не особо заинтересовали, но на всякий случай просканировал их. Мало ли, когда-нибудь понадобится для того, чтобы экипировать обычного человека. «Максим, здравствуй», – поздоровался подполковник, прибывший с группой быстрого реагирования. «Я смотрю, ты не можешь без приключений. Не думаю, что им бы интересен я, как человек. Скорее это связано с нашими общими делами. Сами же говорили, что я заинтересовал определенных личностей. Возможно», — проводил он взглядом закованных в наручники людей. «Я расскажу тебе о результатах допроса. А это разве не секретная информация? Ну, во-первых, ты подписывал соглашение о неразглашении, а во-вторых, это тебя же в первую очередь и касается. А как так вообще получилось, что вооруженные люди в центре города смогли провернуть такую операцию? А как ты ее предотвратишь? С коммуникаторами все стало гораздо сложнее. Оружие и снаряжение хранится в инвентаре и используется по необходимости. Пока они не экипировались, ничем не отличались от обычных людей. Повезло еще, что у них не было системных способностей, а то могла бы вообще быть кровавая бойня. В последнее время иногда встречаются такие уникумы, что хоть стой, хоть падай. Как тебе способность делать свое тело жидким и проницаемым? Мои ребята здорово намучились с нейтрализацией такого противника, он просто обволакивал своей жирной тушей тело бойца и не давал дышать. Хорошо, что догадались использовать огнемет и испарили его. Конечно, без ожогов дело не обошлось, но следующий портал все поправил. Да уж, приятного мало. Прокомментировал я его слова и внутренне порадовался тому, что мои способности позволяют справиться с такой ситуацией, начиная от заморозки и заканчивая дезинтеграцией, которая должна, если что, помочь с нейтрализацией любого противника. «Кстати, как ты себя чувствуешь?» – спросил подполковник, и сразу стало понятно, зачем он мне тут истории рассказывает. Просто отвлекает меня от первых совершенных, как он думает, убийств. «Все хорошо, если вы, конечно, об этих. Они пытались нас убить, я защищался. Тем более после порталов, все это воспринимается гораздо легче и не так серьезно. А девушка, твоя знакомая, с ней все в порядке, товарищ подполковник? Ваша служба, оказывается, совсем не работает. Не упустил я шанса его подколоть. Вообще-то, это моя невеста, и в субботу мы женимся. На свадьбу, уж извините, не приглашаю, будут только родители». «Вот оно как», — удивился он и, достав сигарету из пачки, подкурил. «Будешь?» «Нет, спасибо. А я вот снова начал. Раньше бросал, потому что врачи запрещали, а с этими порталами вновь начал. На здоровье больше не влияет, Организм каждые 3 дня обновляется, приводя его в идеальное состояние, а нервы успокаиваются. Особенно в текущей той ситуации. Тяжело было, ну, с этими бомбами на площади, самолетами, даже не представляешь насколько. Но это не тот разговор, который можно обсуждать на обочине дороги. Хорошо, я понял. Тогда оставляю этих ребят на вас, а мы поехали домой. Портал, запланированный на завтра, остается в силе, уточнил я у подполковника. Да, утром за тобой заедет машина. Как раз к концу разговора подъехало ранее вызванное такси, ради разнообразия оказавшееся беспилотным, и без лишних разговоров мы перегрузили вещи и отправились домой. Там часть вещей повредили. Рассказал я девушке о трагедии. Да и черт с ними, произнесла она, глядя на меня горящими глазами. Господи, я как будто сама в боевике побывала. Все эти выстрелы, взрывы, льющаяся кровь. Нет, не пойми, я не какая-то маньячка. Но всю свою жизнь я была примерной девочкой. В 21.00 надо было быть дома, в 22 ложиться спать, в 7 утра вставать и идти в школу. Потом уроки, секции и буквально 1 или 2 часа на свои интересы. Я как в Москву переехала перед поступлением в институт, так и начала жить, с девчонками общаться, а не только учиться. Но все равно, это была серая и скучная обыденность. А тут ты, как только в моей жизни появился, так сразу все началось, закрутилось, завертелось. В общем, спасибо тебе, что ты есть. Немного сумбурно закончила она. Глава 6. Анна уже 3 сутки пыталась выбраться из леса. Она оказалась в такой глуши, что до ближайшего американского городка Танапа, раньше бывшего центром добычи серебра, с населением в 2000 человек, было 150 километров. И ладно, если бы это была равнина, но она находилась в горах, в которых каждый пройденный километр равнялся десяткам при передвижении по ровным поверхностям. В первый день она спускалась по склону до самого вечера и уперлась в резкий обрыв, после чего пришлось заночевать у него, и на следующий день возвращаться обратно. Повезло еще, что в Калифорнии погода не такая суровая и даже в январе, днем доходило до 15 градусов, только ночью становясь холоднее. Очень выручал инвентарь, в котором еще по старому совету Максима хранился приличный запас продуктов с набором для выживания и новые способности. Девушка понятия не имела, куда исчез так долго развиваемый навык, благодаря которому она с легкостью и практически без сопротивления захватила криминальный мир города, но приняла как должное то, что случилось. Тем более, выданный взамен навык квантовое состояние 10 уровня, по описанию позволял со временем откатывать повреждения, нанесенные реальному телу. Не очень понятно, что это, но немного поразмыслив, она подумала, что это должно быть что-то вроде регенерации. Вдобавок имелась и неплохая боевая способность, воздушные пули 6 уровня. По крайней мере, тонкие деревья ими прошибались насквозь, а когда она попробовала выстрелить в огромную секвою, в ней вообще появилось непредусмотренное природой отверстие, глубиной практически с метр. Да даже в скале, в которую она стреляла, от применения появились приличные дырки. Не такие глубокие, как в древесине, но сила навыка впечатляла. Правда, немного расстраивал тот факт, что раньше она вкладывала все очки характеристик в мудрость, а теперь ей требовался интеллект с ловкостью, для увеличения убойности и скорости реакции. Встреченный медведь-гризли стал хорошей проверкой боевых способностей, в которых и выяснился проблемный вопрос. Воздушные пули обладали неплохой пробивной способностью, но вот останавливающее воздействие у них практически отсутствовало. Напуганная девушка, услышавшая за своей спиной рев разъяренного хищника, обнаружившего на своей охотничьей территории врага, развернулась и с испугу всадила в его тело новоприобретенный навык. Вот только он не оценил возникшее сквозное отверстие и бросился в атаку, сходу подмяв под себя противника. Гризли вцепился клыкастой пастью в левую руку и дернул на себя, ломая ее и вырывая из нее кусок плоти. Уже теряющая сознание девушка успела выстрелить ему в голову и отключилась, оказавшись погребенной под убитой ею 400-килограммовой тушей. Лежащее под мертвым хищником тело девушки медленно восстанавливалось, используя ее энергетические запасы. Снимаемое в режиме реального времени квантовое состояние тела пользователя хранилось в памяти коммуникатора, постоянно создавая точки восстановления и при обнаружении отклонения от эталонного образа, восстанавливала организм. В реальности все выглядело гораздо проще. Нанесенные раны в обратном порядке медленно зарастали мясом, кости срастались, а запас крови восполнялся, воссоздаваясь на молекулярном уровне. Мертвое тело хрупкой блондинки внезапно дернулось, и вернувшаяся к жизни девушка закашлялась, выплевывая кровь, залившуюся в горло после ранения в шею. Выбраться из-под туши медведя никак не удавалось, он придавил ее своим огромным весом, и пришлось пойти на крайние меры. Она достала остро заточенный охотничий нож из инвентаря и, с трудом пробив им шкуру, потянула вниз, делая надрез. Дальше стало немного полегче, вырезались небольшие куски и либо откидывались в сторону, если позволяло положение тела, либо отправлялись в инвентарь. Правда, на беду девушки, сильный запах крови разнесся далеко по окрестностям и привлек внимание горного льва. Взрослое хищное животное весом более сотни килограмм принюхалось и мягкой, стелющейся походкой направилось к месту битвы. Подкравшийся хищник сначала осторожно наблюдал за копошащимся двуногим, вырезающим такие вкусно пахнущие куски сочного мяса из своего исконного противника, но, когда убедился, что медведь мертв, осмелел. Много лун назад он уже видел таких мягкокожих противников и один раз даже нашел поеденный мелкими падальщиками труп, так что их как противников не воспринимал. Его больше интересовал лежащий труп огромного животного. Раньше он часто охотился на маленьких медвежат, успевая убить их до того, как в схватку вступит разъяренная мать, но не осмеливался нападать на взрослую особь, больше его в размерах в 4 раза. Но теперь можно было отомстить. Правда, слегка настораживало несуразное маленькое создание, как-то сумевшее убить хищника в 10 раз превышающего его по размерам. Инстинкты требовали вести себя осторожней, но пересилив себя, горный лев начал подкрадываться все ближе. Девушка в последний момент заметила хищника, наотмашь резанула по воздуху ножом, отпугивая его, но он легко уклонился, лапой выбил оружие из рук, заодно располосовав конечности в прыжке подмял тело, впившись в горло, дернул голову на себя, вырывая часть трахеи и брезгливо выплюнул, не став есть человечину. Затем, впившись клыками в плечо, попробовал оттащить мешающее тело, но не получилось. 400-килограммовая туша медведя зажала нижнюю часть жертвы и не отпускала, как бы лев ни старался. Обнюхав ее и убедившись, что двуногая не дышит, огромная кошка лапой отпихнула мертвую девушку чуть в сторону и приступила к трапезе, с головой погружаясь в заботливо проделанное ранее в шкуре огромного хищника отверстие. Коммуникатор автоматически продолжил свою работу, просканировал тело пользователя и, обнаружив отклонение от эталона, начал работу по восстановлению из квантовой копии. Вновь вернувшаяся к жизни девушка снова закашлялась, стараясь вдохнуть воздух, и этим спугнула насытившееся животное, не рискнувшее связываться с таким странным противником, внезапно восстающим и заживающим после смерти.